Глава третья. Москва, которая не верит слезам. Вернемся к моей поездке в Москву, ибо Москва началась для меня не без приключений. Я уже упоминала, что была без ума от Высоцкого, и первое, что мне хотелось посетить в столице, его могилу на Ваганьковском кладбище. Изучив заранее по карте путь от аэровокзала до кладбища, каким троллейбусом, до какой остановки добираться, я, приехав в Москву с чемоданом и гитарой, потащилась на Ваганьковское кладбище. Был солнечный теплый день. Почти половину чемодана занимали кедровые ветки, сорванные в городском парке Иркутска поздно вечером, прости Господи, и замотанные влажным бинтом для сохранения свежести. Чемоданы были тогда без колесиков, я была тонка и хрупка, плюс гитара в тканевом чехле. Представляю, как я выглядела на кладбище. Слезы душили меня, пока я перед раскрытым на земле чемоданом разматывала хвойные ветви и укладывала их на могилу. И тут ко мне подошел человек плотного телосложения, с сумкой через плечо, в каких обычно носят фотоаппаратуру. Представился. Местечкин фамилия. А вот имя у меня уже выпало из памяти. Стал рассказывать о том, что он был другом Володи. Вы можете себе представить мое состояние? Друг самого Владимира Высоцкого говорил со мной. Мало того, говорил. Он даже показал мне книгу «Нерв», которая вышла небольшим тиражом и являлась бестселлером. У Местечкина была книга стихов Высоцкого. А на оборотной стороне замечательная фотография, какой я никогда не видела. Высоцкий пристально вглядывался в меня, и я понимала, что не смогу вернуть эту книгу. Посмотрев с сожалением, он произнес: «Я вижу, как вы любите Володю, и как вам не хочется расставаться с этой книжкой. Но она у меня последняя». Я умоляюще глядела на него. И, уловив в его словах нетвердость, вдруг почувствовала, что он может с ней расстаться. Местечкин назвал цену — 40 рублей. Официально книжка стоила рубль 40. Но я готова была отдать ему 40 рублей, хотя у меня всего было около 200 на всю поездку, учитывая, что рублей на 80 мне по списку назаказывали мои родные всяких хозяйственных безделушек. Ведь в Москве, в отличие от провинции, можно было купить все. Но где я еще могла бы приобрести эту книгу? Нигде. И вот она со мной. Я прижала ее к сердцу, сияющим от счастья лицом и со словами благодарности. Когда Местечкин узнал, что я приехала поступать в театральное училище, он сказал, что у него есть возможность поводить меня бесплатно на любые спектакли, в любые театры, поскольку он работает художником-оформителем в театре Маяковского. Ему ничего не стоит позвонить и забронировать для меня пригласительный билет. Вы представляете, с каким человеком меня свела судьба? Но так как я остановилась у родственников в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде, точнее, там еще нужно было ехать почти час на автобусе, то если я попадала в театр, то не успевала на последний автобус. А ночевать в Москве мне было не у кого. Во время следующей встречи Местечкин пообещал устроить меня на ночь в общагу медицинского института после того, как я схожу в театр Ленком. Тогда не было мобильных телефонов, а встречи и месте мы договаривались заранее. Трудно представить, но мы как-то встречались в сквере на скамейке. Я и отдала ему все деньги, предназначенные на исполнение заказов от моих родных и друзей, написанных по пунктам вместе с этим длиннющим списком. Он пообещал мне все купить и встретиться со мной возле Ленкома. Если вдруг он будет задерживаться, чтобы я не стеснялась, а подошла к администратору и сказала, что на фамилию Местечкин для меня приготовлен пригласительный билет. Можно, конечно, оправдаться, что я была наивная и доверчивая, но точнее все же сказать, что я была провинциальная круглая дура. А таких дур надо лечить. Лечение проходило не безболезненно. Я стояла возле театра битых полчаса и ждала своего доброго спутника. Но, понятное дело, его не было. Тогда я подошла к окошечку администратора и спросила про пригласительный. Пригласительного тоже не оказалось. Я стал доказывать, что должен обязательно быть на фамилию Местечкин. Но администратор, видимо, сжалившись надо мной, пропустил меня так. И вот я в зале знаменитого театра. Показывали жестокие игры с Караченцевым, Абдуловым, Догилевым, Кравченко. Мало того, я села не куда-нибудь, а во второй ряд. По Иркутску я знала, что всегда, какой бы ни был аншлаг, найти одно хорошее место можно без проблем. Так получилось и в Москве. Я сидела как завороженная, забыв и о Местечкине, и о том, что мне негде будет ночевать в этом большом городе, который не верит слезам. Но в перерыве я все-таки опомнилась. Нужно было решать, или уходить со второго отделения, чтобы успеть на последний автобус, или устраиваться где-то с ночевкой. Я пошла к администратору, он был так добр ко мне, ведь пропустил бесплатно на спектакль. Я зашла в кабинет и спросила, а можно у вас в театре переночевать? Он удивленно поднял брови. Я рассказала все как есть. Он спросил, есть ли у меня деньги. Я ответила утвердительно, ведь и в самом деле не все было потрачено на книгу Высоцкого и список заказов, которых мне уже не суждено было выполнить. Администратор позвонил в театр Маяковского и спросил, работает ли там Местечкин. Ответ был отрицательным. Так что думать о том, что с ним что-то случилось, и он не смог приехать, было смешно. Тогда администратор, кажется, его звали Александр, позвонил в гостиницу «Северная» и сказал, что к одному из наших актеров приехала родственница, а часть труппы на гастролях, и, дескать, девушке негде ночевать. В то время устроиться в гостиницу было почти невозможно. Нас обнадежили, и он рассказал мне, как туда добраться. После спектакля, от которого я была, понятное дело, в жутком восторге, мне пришлось ехать на троллейбусе в гостиницу. Это был пятиместный номер без удобств. Все уже спали, и я не могла даже включить свет. Могла, конечно, но это моя стеснительность и боязнь потревожить людей не дали мне даже как следует расстелить постель. Я легла. Когда глаза привыкли к темноте, я различила на подоконнике связку бананов. В советское время бананы были совсем другими, чем сейчас. Они были необыкновенно вкусными, даже если с виду черно-зелеными. Я любила их больше всех фруктов. Как же я хотела есть! Как же я хотела вкусить тогда эту слегка вяжущую мякоть банана и долго мусолить ее во рту! Но пришлось засыпать так, на голодный желудок, глотая слезы обиды от того, что мне так наплевали в душу, и одновременно благодарности к такому доброму администратору, который не оставил меня на улице. Абитура, абитура! Сколько молодых и красивых людей толпилось возле театральных вузов в надежде на свое звездное будущее. И среди них я, в цветастом зелененьком платьице, сшитом своими руками, под поясок и двумя хвостиками рыжих волос до плеч. Учась в техникуме, я перепробовала, кажется, все цвета радуги на своих бедных волосах, от белого до черного, включая оттенки красного, рыжего и даже фиолетового. Это сейчас у меня натуральная коса ниже пояса. Путем проб и ошибок пришло осознание того, что самое лучшее – это естественность. В свои 19 я выглядела не старше 16. Начались прослушивания по 3 тура в каждый институт, плюс предварительные прослушивания. Мне очень хотелось попасть именно в Щукинское училище, но я ходила везде. Других посмотреть, себя показать. В МХАТе я сразу провалилась, и в ГИТИСе тоже. Только прошла в ГИТИС на эстраду, сразу на 3-й тур. У меня было игривое настроение, вела себя свободно и раскрепощенно, ведь я уже прошла в Щуку и в Щепку на конкурс. Зачем пошла на эстрадный? Чтобы поддержать девочку Машу, с которой подружилась на абитуре. Я зашла с ней в одной десятке. 10 человек одновременно запускают в аудиторию. Все рассаживаются, потом по очереди выходят на середину, чтобы прочесть свою программу. Но в данном случае оказала подружке медвежью услугу, ибо затмила тогда, помню, всю десятку. Меня даже уговаривали поступать именно в ГИТИС. Вот так удивительно, по-разному меня восприняли в разных вузах. Где-то принимали, где-то нет. Помню, мы снимали квартирку на речном вокзале с Ирой Череченко, которую я сразу выделила среди прочих девчонок. Она была красивая и статная, и очень целеустремленная. Мы вместе готовились к экзаменам по общеобразовательным предметам после того, как увидели свои фамилии в списках прошедших конкурс. Не передать словами ту радость, которая охватила меня, да и не только меня, а всех тех, кто оказался в этих списках. Помню, пошел сильный дождь, и мы без зонтов бежали по Калининскому проспекту, ныне Новый Арбат, и дождь этот казался манной небесной, которая ласкала наши лица и плечи. А потом мы с Ириной сидели вдвоем на диванчике в нашей квартирке и учили историю СССР, которая никак у меня не запоминалась. Я сдала ее на тройку. Но это было уже не важно. Главное — пройти конкурс. И он был пройден. Конечно, Москва, по сравнению с Иркутском и Усть-Илимском, была раем в отношении продуктов и всего остального. Помню, как я внутренне возмущалась поведением одной тети, которая стояла впереди меня в очереди за колбасой. Да и очереди, собственно, не было. 3 или 4 человека. Но она так долго что-то выбирала. То ей не так, это не эдак. А я думала, как там мои родные? Ведь в Сибири, если выбрасывали в продажу яйца, то покупали сотнями, ибо надо было отстоять несколько часов. Если яблоки, то ящиками, по той же самой причине. Ну а про колбасу я вообще молчу, это был редкостный деликатес. И вот представляете себе, в Москве продают бананы. И очередь совсем небольшая. Мы отхватили с Иришкой по 2 килограмма и почти сразу их съели. Деньгами мы избалованы не были, и бананы тоже были не так часты. Зато я помню, мы покупали пакет молока, черный бородинский хлеб и зеленый лук у бабушек возле магазина. И это было что-то, вкуснота необыкновенная. Лук обмакиваешь в соль, закусываешь хлебом и запиваешь молоком. Ни разу не ели? Попробуйте. Худруком курса у нас был знаменитый Евгений Рубенович Симонов, главный режиссер театра Вахтангова, народный артист и большой умничка. Когда он приходил к нам в аудиторию, все вокруг начинало светиться от его присутствия, светиться и радоваться. Таким он был жизнерадостным и светлым человеком. А уж когда он начинал вспоминать о великих артистах, с которыми ему довелось работать и общаться, Борисе Захаве, Цицилии Мансуровой, Борисе Щукине и других, да еще с непревзойденным юмором, все слушали с открытыми ртами. Он мог сесть за рояль и спеть что-нибудь, легко и непринужденно саккомпанировав себе. При этом отглаженные брючины, всегда безупречно сидевшего на нем костюма, слегка поднимались, открывая дорогие черные носки, переходящие в начищенные до невозможности туфли. Артист. Артист с большой буквы. И как он разглядел во мне, скованной девчонке, что-то, что заставило его принять меня на свой курс, я не знаю. Но я безмерно признательна ему. Светлая память. Я приехала в Иркутск победительницей. Уже победительницей. Мне было радостно, что меня не приняли в Иркутское театральное училище, и хотя я была обречена на долгую разлуку с Олегом, новая жизнь постепенно вытесняла мои иркутские привязанности. К тому же я была страшно горда, что все-таки доказала ему и поступила не куда-нибудь, а в самый лучший вуз страны, который окончили такие звезды театра и кино, как Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Людмила Максакова, Евгения Симонова и другие. На первом курсе я была очень зажатой и стеснительной. Поэтому ребята неохотно приглашали меня в свои этюды. Более раскрепощенными были Ира Череченко, Ника Золотухина, Марина Есипенко, Лена Дробышева. По этой, видимо, причине после первого курса меня хотели отчислить. Я явно не тянула. Но вопрос оставили открытым до осени. Если я не проявлю себя, мне придется попрощаться с училищем. Как сейчас помню громовой поставленный голос Людмилы Владимировны Ставской, когда очередной этюд был сыгран так себе, мягко говоря. «Не верю!» Прям по Станиславскому. И ведь были отчисления с нашего курса. Но вдруг в одном из коридоров нашей «Щуки» ко мне подошла женщина. Представилась ассистентом режиссера Валерия Рыбарева с киностудии «Беларусьфильм». Звали ее Жанна Семеняка. Она попросила, чтобы я выслала на киностудию свою фотографию. Им нужна была девочка на главную роль Лены. Она оставила адрес. Я выслала фото, где была ярко накрашена, с кудрями, спадающими на лоб. А фильм-то был про послевоенное время. Поэтому, когда режиссер увидел мою фотографию, он с удивлением спросил ассистента: «Кого вы мне показываете? Вы что, не знаете, кто мне нужен?» Именно Жанна знала, кто ему был нужен. Просто фотография была неудачная и не передавала того, что увидела во мне Жанна Николаевна. И она решила на свой страх и риск пригласить меня на пробы в Минск. Она даже готова была платить мне дорогу. Когда я приехал на киностудию, меня привели в гримерную, смыли с лица всю краску, заплели косички, открыли лоб, переодели. И я стала похожа на девочку из послевоенного времени. Когда я вошла в кабинет режиссера, он поздоровался со мной, задал пару вопросов и сказал, что встретимся на кинопробах. Жанна, ни жива, ни мертва, стояла за дверью. Она бросилась ко мне. «Ну что сказал?» «Увидимся на кинопробах». «Как?» Обычно он никогда не говорит артистам про кинопробы. И смело вошла к нему в кабинет, где и услышала приговор. «Это Лена. Ее и будем снимать». Жанна не сразу сказала мне об этом. Начались кинопробы, переживания, утвердят, не утвердят. Утвердили. Утвердили, и я почти все лето провела на съемках в Белоруссии. Снимали мы под Новополоцком, где был настоящий детский дом послевоенного времени. Лейтмотивом фильма проходил суд над карателями. Мне было ужасно интересно. Да и режиссер Рыбарев, помимо безусловного таланта, имел еще талант организатора. Все у него было вовремя, спокойно, как-то радостно. Он знал, что хотел, хотя были варианты экспромта, сценарий иногда на ходу переделывался. Как-то я поделилась с ним, что у меня проблемы в училище с актерским мастерством. Он удивился и сказал: «Никого не слушай, ты прекрасная актриса». Это дало мне силы и уверенность. Я снималась замечательной Ниной Усатовой, которая играла директора детского дома, а я была детдомовской девочкой с трудной послевоенной судьбой. Фильм назывался «Свидетель». Хороший фильм. Когда я вернулась осенью в училище, я уже не чувствовала себя робкой и неуверенной. Я сделала такой этюд, что Ставская закурила и сказала, что этого она от меня не ожидала. Меня оставили в училище. В результате в дипломе по актерскому мастерству у меня стоит 5. Не помню, на 1 или на 2 курсе я проявила свои актерские способности в театре «Ленком». Опять меня привели туда пути дорожки. На этот раз я пришла на спектакль «Юнона и Авось», который тогда собирал аншлаги. И попасть на него было невозможно даже по студенческому билету. Если нельзя было попасть по билету, то можно было, нацепив маску невозмутимости, пройти с группой из 4-6 человек. Билетерши все равно смотрят на билеты, отрывают корешки, а сколько там по ним проходит человек, почему-то не особо считают. Но только не в Ленкоме. Здесь проверяют тщательнейшим образом, ибо на этот спектакль набивается столько зрителей, что на галерке не продохнуть. Вот-вот уже начало спектакля. Осталось каких-нибудь 10 минут, а я никак не могу попасть в театр. Неужели придется тащиться домой, несолоно хлебавши? И вдруг ко мне подходит мужчина и спрашивает: «Вы Татьяна?» Я поняла, что это шанс для меня, ибо в руках он держал заветный билетик. Я утвердительно кивнула. Он стал расшаркиваться передо мной, провел, помог снять пальто, хотел было сопроводить в фойе. И тут моя совесть во мне зашевелилась и запротестовала. Я понимала, что Татьяна, видать, какой-то важный человек для него и будет очень некрасиво, если она его так и не дождется. И я решила сказать правду. Я думала, что он оценит то, что я не до конца ему соврала, что я все-таки совестливая. Но он вдруг начал орать и выталкивать меня из театра чуть ли не без пальто. Я вывернулась и забежала в дамский туалет. Там я перевела дыхание. Не пойдет же он сюда, в конце концов. Но что делать? Как избежать позора и остаться в театре? Я уже знала свойства моего лица меняться в зависимости от грима и прически. Что я сделала? Я убрала наверх свою челку, сделав высокий хвост и повязав ленточку на лоб. Накрасила алым цветом губы и попросила у незнакомой девчонки ее кофту, чтобы дойти до фойе. И с невозмутимым видом вышла из туалета и прошла мимо него. А он так и остался у входа, как лев, дожидаясь своей добычи. Спектакль был изумительным, еще с Караченцевым и Абдуловым в главных ролях, с Еленой Шаниной в роли Кончиты. Понемногу меня стали снимать в кино. Я очень полюбила эту работу. Но успех ко мне пришел после фильма «Меня зовут Арлекино», который тоже снял Валерий Рыбарев. Он из тех режиссеров, которые любят снимать одних и тех же артистов. Владимир Гостюхин, например, работал у него в 3 или 4 картинах. Старик Стась, он не был актером. как талисман, кочевал из фильма в фильм. В «Арлекино» он играл самого себя. Фильм вышел во времена перестройки, наступила гласность, можно было показывать откровенные сцены. И я стала звездой запретного. Надо отдать должное, фильм был снят очень художественно, реально отражая события конца 80-х годов. Публичное подстригание на площади хиппи, драки между так называемыми центровыми и пригородными. В общем, фильм имел колоссальный успех, и его даже купила американская компания «20 век Fox» на все англоязычные страны. И посмотрело более 50 миллионов человек. Но не могу сказать, что я проснулась знаменитой, сыграв подругу Арлекино, хотя многие издания печатали мои интервью и фото в журналах. Так в одном известном журнале «Смена», где я высказалась о том, что нужно показывать жизнь во всех ее проявлениях, включая эротику, на меня набросились женщины из женсовета города Павлодара. В своем письме в редакцию они требовали лишить меня звания актрисы советского кино. А я в ответном интервью высмеивала их, считая отсталыми и несовременными. Но теперь, когда прошло столько лет, мне хочется воскликнуть: «Милые женщины из женсовета города Павлодара! Как же вы были правы, отстаивая чистоту и нравственность! Как мне жаль, что я явилась соблазном для многих и многих, снявшись в сцене насилия и вызвав тем самым у некоторых нездоровые эмоции. Простите, простите меня, ведь горе тому, через кого приходит соблазн». Но тогда я этого не знала. Многие зрители на премьерных показах смотрели на меня с вожделением. Да и сейчас я получаю письма насмешки и письма укора, дескать, в таких фильмах снималась, а теперь прикрываешься православием. И это не единичный случай. Что делать? Шлейф моей бездумной молодости так и тянется за мной. Но прошлого не вернуть, и исправить ничего нельзя. Приходится смиряться и пожинать плоды. И приносить плоды. Плоды покаяния. Ибо только Господь властен простить человека через таинство исповеди. И тогда свитки, на которых были начертаны наши злые дела, пожигаются огнем божественной любви. И если мы снова не обратимся к старому, то на страшном суде они уже не помянутся. А тогда, помню, я впервые в жизни поехала за границу не куда-нибудь, а в Австралию, на другой край света. Машины там ездят наоборот, реки текут в другую сторону, а на ночном небе не найдешь большую медведицу и другие знакомые с детства звезды. Я туда поехала как звезда, звезда советского кино. Собирали меня всем нашим студенческим миром. У кого что было красиво из одежды, подружки не скупились, щедро одевали меня, чтобы не ударить лицом в грязь. В то время, начало перестройки, считалось крутым поехать в буржуазную страну, да еще в таком статусе. Любаша Венина из Львова, кума моя, дала мне невероятной красоты вышиванку и вязаное вручную с какими-то неимоверными стразами черное платье. Ира Череченко тоже предложила свои наряды. Она всегда меня выручала в этом плане, да и не только в этом. И я полетела. Летели много-много часов с пересадкой в Сингапуре. По прибытии в Кросс-отель в Сиднее или Мельбурне, я была в обоих городах, я увидела возле лифта свой огромный портрет. Все расшаркивались передо мной, улыбались. Было непривычно. Это потом я поняла, что там так принято всегда улыбаться. Гость из России, и это было чем-то запредельным. И когда мне задавали вопрос, откуда я, и узнавали, что из Москвы, надо было видеть их лица. Как ни странно, все эти премьерные церемонии в памяти не сохранились. Помню только, что приходилось давать много интервью, а на утро возле моего номера лежали газеты, где моя фотография красовалась на первой полосе. Больше всего мне запомнился зоопарк с коалами, экзотическими бабочками, кенгуру с кенгурятами и страусом, который был выше меня ростом. Он увидел у меня в руке пачку с чипсами. Я покупала их специально, чтобы кормить животных, но с удовольствием прикладывалась к ним сама. Подошел и засунул голову в эту пачку. Через секунду он пошел дальше, а я с удивлением обнаружила, что пакетик пуст. Помню, что везде подавали устриц, а я никак не могла пересилить себе попробовать, хотя сейчас очень люблю их. Удивила чистота улиц, которые мыли шампунем, и молодежь не боялась садиться в белых джинсах прямо на тротуары. Если пойдет дождь, можно было взять на улице из специальной подставки длинный зонт, и положить его в другом месте, когда дождь закончится. Запомнился отель в Новой Зеландии, в Окленде, при входе в который большой белый попугай произносил приветственный «Hello!». Там меня поразила водяная постель, вернее, матрас, наполненный водой, ее температуру можно было регулировать поворотом ручки. Я качалась на волнах в номере люкс, в особняке на берегу океана, побережье которого сплошь было покрыто лавандой. Там я впервые побывала в океанариуме. Конечно, это было сказочное, незабываемое путешествие. Я встретилась с русской девушкой, привезла для нее небольшую посылочку из Москвы от ее бабушки. И эта девушка предложила мне остаться в Австралии. Но я даже помыслить ничего такого не могла. Я скучала по любимой России и набила чемодан разными подарками, банками с кока-колой, с леденцами, из гостиничных номеров. Мне уже не терпелось поделиться впечатлениями о поездке. Она очень удивилась. Но я и сейчас не мыслю себя без России. Наверное, теперь следует поведать о том человеке, с кем бок о бок я провела добрую половину своей жизни. О моем муже Юрии, которого я ласково называю Лапулей. Я уже окончила театральный вуз, снималась в кино. В театр я не попала, показалось два театра, меня не приняли. Я решила на этом остановиться. По крайней мере, по фильму в год у меня было, плюс стали приглашать на съемки рекламы, что значительно поддерживало финансово. Я снимала квартиру на открытом шоссе в Хрущевке. Почему-то никогда не жила в общагах. Ну, во-первых, я любила жить отдельно. Благо, мои родители мне помогали финансово. Иногда дядя Женя, брат мамы и Люси присылал деньги. К тому же я получала стипендию, и в этот день мы обязательно шли ужинать в Прагу. Да и старалась подработать. Мыла полы в кинотеатре «Октябрь». Правда, надолго меня не хватило. Где я только не жила. Наверное, на каждой ветке метро. То у бабушек каких-то снимала комнату, то в коммуналках. На Пушкинской с однокурсницей Никой снимали двухкомнатную квартиру знаменитой актрисы Московского театра. Но на открытом шоссе я прожила дольше всего. Я тогда закончила съемки в фильме «Полуночный блюз» узбекской киностудии, и сценарист познакомил меня с Нонной, которая однажды позвонила мне и предложила поужинать в одной компании. Я пошла. И она мне сказала: «Обрати внимание на Юру. Он очень порядочный человек и ищет себе жену. Ты ему понравилась». Юра был крут. В кожаной куртке, бордовом пиджаке и белых носках. Такая тогда была мода в начале 90-х. Бордовый пиджак указывал на то, что человек с понятиями и с деньгами. От него пахло Фаренгейтом. И скоро, может, еще от выпитого вина у меня закружилась голова. Он приглашал меня танцевать, я кокетничала. В общем, все как полагается. Мы стали встречаться. Но встречи эти были всегда в компаниях. Ресторан «Фидан», Юрины друзья и компаньоны, жены и девушки его друзей. Однажды он предложил поужинать вдвоем. И пропал. На несколько дней. Я не знала, что и думать. Но думать о себе он заставил. Вдруг раздается телефонный звонок. И как ни в чем не бывало: «Привет, как дела? Может, поужинаем вместе?» «Хорошо, давай. Тогда я за тобой заеду». Я не стала ничего выяснять, хотя очень хотелось узнать, почему он пропал на несколько дней. Решила спросить его при встрече. Но встреча вновь не состоялась. Он не приехал и не позвонил. Прошло еще несколько дней. Раздается звонок. И снова, как ни в чем не бывало: «Привет, как дела? Может, поужинаем вместе? Тогда я за тобой заеду». Я как дура в очередной раз жду его, но напрасно. Меня это заинтриговало. Но все же я решила ни о чем не спрашивать и ничего не выяснять. Когда предложение поужинать поступило в четвертый раз, и Юра снова не приехал, я пошла другим путем. Припомнив, в какой гостинице он остановился... А приехал Юра из Киева, у него в Москве были какие-то дела. Позвонила туда, и поскольку консьержка знала всех постояльцев, а он как раз оказался в холле, она пригласила его к телефону. Я изменила голос и сказала: «Привет, как дела? Ты меня узнал?» На том конце провода я почувствовала некоторую заминку, но все же ответ был неуверенно утвердительным. «Да, узнал». «Я сейчас к тебе приеду». Хорошо. Ты через сколько будешь? Через полчаса. И легла спать. Утром раздается звонок. Привет, как дела? Вот тут я уже не выдержала. Ну что, встретил девочку? И мы расхохотались. Все-таки это была ты, я так и знал. Но мы с тобой споемся. На следующий день мы полетели в Ташкент на первую клубнику. Там у него тоже были друзья, нас прекрасно принимали, кормили пловом с такими добавками, что кружилась голова. Мы чуть не опоздали на самолет, я села в машину в тапочках, благо вовремя заметили, а в самолете всю дорогу объяснялась ему в любви. Он рассказал, как всю ночь ждал меня на улице, грелся коньяком, который ему друзья спускали из окна по веревке, потому что он боялся отойти и пропустить меня. Но ждал он все-таки меня. Больше он ни с кем не познакомился, и хоть и был смущен тем, что голос был другим, все же надеялся, что приеду именно я. Потом Нонна мне сказала, что он, оказывается, почему-то боялся меня, боялся серьезных отношений. Актриса ведь. А ему жена нужна была. Но, как выяснилось, одно другому не мешало. Главное, что в нашей совместной жизни всегда было доверие. Вот и на съемке следующего фильма он свободно отпустил меня. Там, в Крыму, я поняла, что беременна. Я не знала, как он отнесется к этому, но его радость, когда я по телефону сообщила эту новость, и желание официально оформить отношения подкупили меня. Скоро мы расписались и стали жить вместе в той однокомнатной квартирке на открытом шоссе. Надо сказать, что его большие дела как-то сразу сдулись. Ему должны были огромную по тем временам сумму денег в валюте, но времена были непонятны, дела тоже. Он очень скоро отошел от друзей и решил посвятить свою жизнь семье. Мы поехали в Усть-Илимск к моим родителям знакомиться. Когда мой папа узнал, что Юра чернобылец, он так проникся к нему еще заочно, что только мы сошли с трапа самолета, тогда еще в Усть-Илимске был аэропорт, папа, как маленький ребенок, повис на нем, чуть не плача. Да он и росточка-то маленького, особенно рядом с Юрой. Маме тоже понравился мой избранник. Оказалось, что Юра любит рыбачить и собирать грибы. И я максимально старалась сделать приятным его отдых. А сколько в тот год было грибов, особенно подосиновиков. Маленькие, твердые, они росли семейками, и мы с мужем то и дело звали друг друга, чтобы полюбоваться. Зимой мы приезжали еще раз и в Иркутск заезжали. Помню, на барахолке Юра купил моей бабушке серый пуховый платок, чем совсем завоевал не столько ее, сколько мое сердце, ибо я видела рядом человека щедрой души, заботящегося не только обо мне, но и о моих близких. Он всегда такой. Когда родился Димка, мы жили уже в другой съемной квартире на бульваре Карбышева. Сынок появился на свет в июне 92 года. Это был год, когда рождалось мало детей. Помню, памперсов тогда еще не было. Спала я плохо, потому что до 2 лет Дима просыпался каждые 3 часа. Ему нужно было поесть. Он был упитанным младенцем, щеки видно сзади, а я трудно засыпала и днем не могла уснуть. Юра оказался очень хорошим отцом, заботливым, купал сына и гулял с ним. Было смешно, когда он не вписывался в проем двери, качая малыша на руках, и бедная Димкина голова билась об косяк. И смех, и грех. Слава богу, не с размаху. У нас был пуделек абрикосового окраса, еще с открытого шоссе. Он прожил со мной около 7 лет, а потом попал под машину. Какая я была дуреха. Я пошла в храм и написала записку о упокоении Маркела. Когда я называла пуделя этим именем, я не знала, что оно есть в святцах, и это имя святого. Горе мое было велико, но я так далека была от всего того, что связано с церковной жизнью, что пошла на такое кощунство. Я рыдала так, что Юра решил купить мне щенка. Наш выбор пал на лабрадора шоколадного окраса. Это была девочка по имени Безбо Эмили Фолк. Так было написано в документах. А мы ее звали просто Эмма. Она была пловчиха. Без команды не подавала голоса, в отличие от Маркела, который облаивал каждого, кто проходил мимо квартиры, даже через закрытую дверь. Но смелым он был только при нас. Когда никого не было дома, и хозяйка квартиры приходила за деньгами, открывая своим ключом дверь, он заползал под диван и тихо там сидел. Эмочка очень любила Димку. Однажды я застала его маленького несмышленыша за выколупыванием глаз бедной Эмочки. Собака даже не сопротивлялась, только слегка поскуливала. Дима был очень любознательным. Помню, мне подарили красивую мягкую игрушку, кокер-спаниеля. Так он сделал на ней несколько разрезов, чтобы посмотреть, что там внутри. Сначала я стал ругать его, очень уж было жалко игрушку, привезенную из Германии. А потом, когда узнала, что он это сделал из любознательности, мне стало стыдно. Когда Диме исполнилось 10 месяцев, мы его окрестили. Крестными стали моя сокурсница Ника и актер, с которым мы снялись в одном из фильмов и в то время дружили семьями. Но потом кум с женой развелись, и мы остались дружны с его бывшей женой. Конечно, до воцерковления тогда еще было далеко. Хотя, например, у нас даже не стоял вопрос, крестить или не крестить ребенка. Да и сына мы назвали по святкам. Муж хотел дать ему имя Богдан, и, в принципе, я была согласна. Пока не получила в роддоме записку от Юры. Тогда в палату рожениц нельзя было никому заходить, и мы общались через окно, я ведь лежала в обычном роддоме. В записке был вопрос, как там наш Бодя? Бодя? Все, меня отрезало от Боди. Я попросила мужа сходить в храм и узнать, какое имя сегодня чествует церковь. Оказалось, Дмитрий. В честь царевича Дмитрия мы его и окрестили через 10 месяцев. На крещении сына я была без головного убора, с накрашенными губами. Мне даже священник замечание сделал. Но поскольку мы все снимали на камеру, мне важно было выглядеть достойно на таком важном мероприятии. Сейчас, когда я смотрю это видео, я понимаю, что выгляжу более чем нелепо. Какая же благодать была летом на бульваре Карбышева. Сначала я гуляла по бульвару с коляской, потом Дима стал подрастать. В 10 месяцев он научился ходить, и не просто ходить, он прям побежал, быстро перебирая своими косолапыми ножками. Сыночек родился косолапеньким, и до 4 месяцев его гипсовали. Димка все норовил выскочить на дорогу. Я только и успевала его ловить перед самой проезжей частью. Кстати, сейчас и намека на косолапость не осталось. Мне очень нравился этот ухоженный район. Там была прекрасно оборудована детская площадка с песочницей, в которой однажды Дима увидел красивую игрушку, машину. Я сразу поняла, что ему очень хочется с ней поиграть. Но позволит ли хозяин машины? И вдруг мой Дима, мгновенно оценив ситуацию, идет прямиком к маме мальчика, безошибочно вычислив ее среди других, срывает по пути какой-то цветочек, аж садуванчик, и, доверчиво заглядывая ей в глаза, протягивает цветок. Мама, конечно, растрогана, а Дима спрашивает, можно ли ему поиграть с машиной. Я удивлялась, откуда в 3-летнем малыше такая смекалистость и дипломатичность. Сейчас Дима уже взрослый, его очень интересует психология человека, хотя он выбрал профессию, связанную с театром, продюсерскую. «Мама, меня крапива уколючила!» – запомнились мне слова сына. Как жаль, что я ничего не записывала, ведь много было всего интересного. Помню еще одну историю. Я что-то готовила на кухне, а Дима смотрел в другой комнате мультфильм «Снежная королева». Вдруг прибегает ко мне взволнованный и начинает тянуть меня в комнату. «Мама, пойдем!» Я иду с ним, он с силой усаживает меня в кресло. «Мама, сядь!» Послушно сажусь в кресло, он забирается ко мне на колени и, прижимаясь всем своим тельцем, как бы ища у меня защиты, с дрожью в голосе восклицает: «Мама, олень упал!» Ком подступил к горлу, я помню, как, будучи ребенком, сама всегда со слезами переживала этот момент сказки. Но одновременно с этим я ощутила радость от того, что Дима растет сострадательным мальчиком, с добрым, чутким сердцем. Когда он ходил в садик, мне пришлось сочинить для него стишок к Новому году. Выбрать из готового как-то ничего не удалось. Дима читал его на утреннике великолепно. «Папа елочку принес, да чего красиво, ветки пышные у нее, макушка дива. Мы устроили ее черенком в кадушку, и сосульку ей надел папа на макушку, и гирлянду закрепил ей на хвойных лапах. И расправилась она, ожила, запахла. Мы повесили шары сказочных зверушек, даже мама мне дала несколько игрушек. Наряжали елку мы дружно, увлеченно, и собака на нее смотрит восхищенно. Потом появился вариант, даже кошка на нее смотрит восхищенно. У нас то кошки, то собаки».